В Женеву президент Рейган приехал с намерением сначала добиться доверия через решение проблем защиты прав человека, урегулирования региональных конфликтов и лишь затем приступить к сокращению вооружений. В конце концов, после острой полемики, согласились с тем, чтобы идти по всем направлениям одновременно. Но это, по сути, были лишь наметки на будущее. В Женеве, к огромному сожалению, американцами не были оценены домашние заготовки советской делегации. Горбачев пытался открыть дверь для нового направления взаимоотношений, заявив о ряде принципиально иных подходов. Во-первых, мы отказывались от формулы, которой пользовались в прошлом, или все, или ничего. Иными словами, мы впервые начали учитывать существующие на Западе убеждения, что без сохранения определенного количества ядерных боеголовок у Советского Союза и Соединенных Штатов не обойтись в обозримом будущем. Принимая во внимание и недоверие между СССР и США, и отсутствие гарантии нераспространения ядерного оружия, бывший министр обороны США Макнамара, которого я знал лично и очень высоко ценил не только как профессионала, но и как человека, назвал количество таких гарантирующих боеголовок 400, то есть на порядок меньше имевшихся на вооружении каждой из двух стран. Во-вторых, была определена наша новая позиция в отношении проблем контроля. Раньше мы соглашались на контроль за процессом сокращения вооружений только с помощью национальных средств. И изменение позиции по этому вопросу, очевидно, проговаривалось с Горбачевым предварительно только с очень небольшим числом людей из его непосредственного окружения, а, возможно, вообще не проговаривалось. Помню, как экспертов в Женеве неожиданно пригласили в защищенный кабинет, специально оборудованный в посольствах помещений с тем, чтобы исключить прослушивание, где помимо Горбачева присутствовали Шеварднадзе, первый заместитель министра иностранных дел Корниенко и другие. И должен сказать, что для нас, людей, профессионально занимающихся международными проблемами, но, в общем, детей своего времени, довольно неожиданно прозвучали слова. «Нет, очевидно, смысла упорно держаться за прежнюю философию по контролю. Дело даже не только в том, что национальные средства, как считают на Западе, не во всех случаях надежны, а в том, что своим отказом от других средств мы объективно подыгрываем тем, кто говорит, будто наше общество закрытое, результаты соглашения непроверяемы, и поэтому, дескать, с нами не стоит договариваться. Мы должны заявить, что готовы на самом деле есть жесткий контроль, в том числе международный, или инспекцию на месте, включая открытие лабораторий». Услышав эти слова Горбачева, присутствовавший в защищенном кабинете академик Великов, тут же спросил, относится все это и к нашим оппонентам? Здесь мы были все единодушны. Никто не собирался открываться в одностороннем порядке. К сожалению, время показало, что ни та, ни другая страна не стремилась открывать свои лаборатории. Крайне неожиданным для западных политиков оказалось то, что мы не отказались от обсуждения вопроса о правах человека. В Женеве нас не услышали. Так мы подошли к октябрю 1986 года, когда состоялась встреча на высшем уровне в столице Исландии Рейкьявике. Могу засвидетельствовать, что там была уже иная атмосфера, широкий диапазон обсуждаемых вопросов, интенсивные переговоры, во время которых не исключались компромиссы. Впервые Горбачев пошел на то, чтобы несколько разбавить мидовцев непосредственно в переговорных рабочих группах. Шеварднадзе этому не сопротивлялся, во всяком случае в открытую. Наверное, потому что сам еще полностью не контролировал свой аппарат.